12 августа в Пхеньян прилетела делегация Православной Церкви России во главе с председателем Координационного комитета зарубежных органов епископом Антонием для участия в торжествах, посвященных десятилетию открытия Чунбекского православного храма.